и очаровательно капризная жена. Но едва Исаак успел солидно откашляться, точно духовный отец, приступивший к исполнению своей великой миссии, как им помешали. Это был тот вечерний час, когда домашний покой людей начинают тревожить многочисленные собиратели пожертвований. Первым постучал в дверь какой-то молодой человек, собиравший старую и новую одежду для пострадавших от наводнения в долине Миссисипи. Второй явилась девочка-школьница с официальным разрешением собирать деньги на школьный духовой оркестр. Исаак пожертвовал доллар на такое благородное дело и осведомился: «Большой у вас оркестр?» «Мы его только еще создаем», — ответила девочка с готовностью, как и подобает лицу, облаченному общественным доверием. «Так деньги вам нужны на покупку труб?» «Нет, на форму для оркестрантов». «Благодарю вас, сэр». Девочка уступила место женщине средних лет, у которой тоже имелось официальное разрешение беспокоить граждан у домашнего очага. Женщина собирала пожертвования на санаторий для потерявших зрение и разум профессиональных боксеров. Исаак отказался жертвовать и приобрел лишнего врага. Затем явилась некая светловолосая Мэрилин, которая сразу же стала бить на патриотические чувства Исаака. «Вы знаете, что в Корее идет война?» — начала женщина. «Действительно, я кое-что слышал об этом», — ответил Исаак, загораживая дверь ногою, чтобы Мэрилин не могла ворваться в квартиру. «И вы также слышали, что в Корее гибнут ежедневно миллионы американских парней?» «Этого я не слышал. И что каждый день оттуда прибывают миллионы инвалидов?» «Что-то уж больно много. Вы хотите, чтобы так продолжалось и впредь?» «Ни в коем случае, Боже, сохрани». «Хорошо. Тогда поставьте ваше имя под этим подписным листом и пожертвуйте столько долларов, сколько вы в состоянии дать». «Для какой цели?» «На развлечение для наших солдат. Из Голливуда в Корею направляется большая группа кинозвезд показывать солдатам ревю. А вы же знаете, чего стоят звезды?» Исаак бросил недоуменный взгляд на подошедшего Джерри и пробормотал: «Мне все-таки не очень ясна цель сбора средств. Не понимаю, каким образом кинозвезды могут предотвратить гибель солдат. Наоборот, солдатам тогда двойная погибель». Сборщица не стала продолжать объяснений. Она поставила в своей записной книжечке маленькую закорючку и произнесла с таким пафосом, какого хватило бы и на 5 Мэрилин, следующие слова: «Смерть людей для вас ничего не значит. Прощайте навсегда». «Мисс!» — воскликнул Исаак. «Вы когда-нибудь проверяли ваш позвоночник?» Разговор на этом закончился, ибо на сцене появился широкоплечий атлет, который не был согласен беседовать в дверях. Он попросту отстранил маленькую Мэрилин, втолкнул Исаака в переднюю и сам вошел за ним, закрыв за собой дверь. Исаак и Джерри только переглядывались, но не могли оказать ни малейшего сопротивления. «Мое имя Норт», — заявил вошедший. «Уолли Норт». «Как пишется?» «Назовите по буквам», — поинтересовался Джерри, который хотел в Америке жить по-американски. «Н-О-Р-Д. Норт». «Что у вас болит?» — в свою очередь поинтересовался Исаак. «У меня? Ничего. Я пришел помочь вам. Я книгоноша. Продаю лучшие в мире книги за полцены». Исаак тяжело вздохнул и сказал, обращаясь к Джерри: Я пошел на кухню готовить